Примечание к главе 9. Сбиры – название судебного или полицейского стражника в Италии и некоторых других странах. Конец примечаний к главе 9.